что вызывает отрицательные эмоции. Существует четыре основные причины возникновения отрицательных эмоций. Первая причина – обоснование. Обоснование имеет место тогда, когда вы предпринимаете попытку оправдаться и объяснить себе и окружающим, почему у вас есть причины испытывать эту отрицательную эмоцию, почему у вас в силу некоторых причин появилось право на злость и недовольство. Обоснование и собственная правота питают друг друга. Это две стороны одного процесса рассуждений. Всякий раз, когда у вас возникает чувство, что вас использовали, вы вспыхиваете от злости. Ваша следующая реакция – выставить все причины, по которым злость окажется оправданной реакцией. Вы говорите себе: «У меня есть все основания злиться». Вы ищете людей, которые бы согласились с обоснованием ваших эмоций. Вы излагаете им ситуацию во всех деталях, чтобы они могли с вами согласиться. В данной ситуации вы обиженная сторона. На самом деле, при отсутствии возможности обосновать свое отношение и свою злость, вы не сможете долго поддерживать в себе эту эмоцию. Процесс устранения отрицательных эмоций можно начать с того, что просто отказаться от их обоснования. Не позволяйте себе выдумывать всевозможные причины, дающие вам право на все эти чувства. Прекратите переносить свои суждения на других людей. Вы увидите, что все суждения о других людях так или иначе ведут к их осуждению и отрицательным эмоциям, нетерпимости и злости, сопровождающим это осуждение. Отказ от осуждения других, а это форма ментального контроля, очень часто оказывается достаточным для предотвращения возникновения отрицательных эмоций. Когда кто-то говорит или делает что-то такое, что вызывает вашу негативную реакцию, нейтрализуйте ее, простив этого человека, по некоторой причине. Для контроля над своими эмоциями я говорю примерно следующее. Благослови его, Господи, у него, очевидно, плохой день. Случалось ли с вами такое, когда вы ведете машину, вдруг вас подрезает другой водитель? Замечали ли вы, как в вас мгновенно закипает злость? Несмотря на то, что вы этого водителя прежде никогда не видели, вы реагируете так, будто он замыслил и тщательно спланировал содеянное, подкараулив вас в засаде, пока вы, ни о чем не подозревая, не подъехали. Но в то мгновение, когда вы перестанете говорить себе, какой этот человек плохой водитель, и просто посмеетесь над ситуацией, ваша злость быстро остынет и растворится. Отказавшись играть роль судьи и суда присяжных, вы снимаете палец с курка, дающего выстрел злости, и позволяете себе успокоиться и взять под контроль свои эмоции. Вторая из основных причин возникновения отрицательных эмоций – это идентификация, или проще, принятие всего на свой счет. Вы можете разозлиться из-за чего-то только в той степени, в какой вы лично имеете отношение к данному вопросу, считая, что он затрагивает вас и наносит вам вред. С того момента, когда вы прекратите принимать все на свой счет, возобновляется ваш контроль над собственными эмоциями. Сделать это можно, практикуясь в отстраненности, абстрагировавшись от ситуации и заставив себя смотреть на нее беспристрастно. Будьте немного философом. Попробуйте посмотреть на все глазами другого человека. Ваша способность отделить себя от происходящего дает вам покой и ясность, помогает более эффективно справляться с проблемами, какими бы сложными они ни были. Потребность в отстраненности и беспристрастности в трудной ситуации делает понятными слова о том, что человек, выступающий своим собственным адвокатом, дурак наготове для первого встречного. Вполне возможно, что наиболее ценное качество руководителя высшего звена – это его способность хорошо работать в условиях кризиса. Такая способность является результатом отказа попадаться в ловушку эмоциональности, связанной с трудным моментом. Третья основная причина возникновения отрицательных эмоций – это отсутствие рассуждений. Вы злитесь, чувствуя, что люди не воздают вам по заслугам, не уважают вас в той степени, в какой, по вашему мнению, вы этого заслуживаете. Если кто-то, общаясь с вами груб, унижает вас, не проявляет уважения, автоматически включается ваше эго, и вы чувствуете себя задетым, злым, начинаете защищаться. Вот почему один мудрый человек сказал: «Не стоит слишком беспокоиться о том, что думают о вас окружающие. Если бы вы знали, как редко они вообще думают о вас, вы бы оскорбились». Вы должны заморить голодом свои отрицательные эмоции. Вы должны лишить их подпитки, отказавшись обосновывать их, связывать себя с ними, отказавшись принимать слишком близко к сердцу поступки окружающих, имеющие к вам отношение. Но скорейший способ устранить отрицательные эмоции практически мгновенно – это выдернуть их с корнями. Обвинение – это четвертая и последняя причина возникновения отрицательных эмоций, которая лежит у истоков всех остальных. Почти 99% ваших отрицательных эмоций зависят от вашей способности обвинить кого-либо или что-либо в своих несчастьях. Как только вы перестанете винить других в чем бы то ни было, ваши отрицательные эмоции уходят мгновенно, словно их внезапно отключили от источника питания. Точно так же, как отключение рождественской елки заставляет погаснуть сразу все огни.